Позднее он увеличит пространство шкатулки до размеров маленького мира, как чемодан Ньюта. Тогда он сможет использовать весь потенциал контрактной магии, чтобы заключить контракт с целой армией волшебных животных. Тогда одним движением руки в небе появятся огнедышащие драконы, громовистые дементоры, а на земле – великаны, горгульи, гигантские пауки, тролли и т.д., что было бы весьма интересно. Кроме того, в будущем он сможет открыть другие малые миры и, возможно, встретить еще больше могущественных магических существ. В любом случае он чувствовал, что эта контрактная магия, если ее хорошо изучить, относится к той категории магии, которая способна быстро увеличить боевую мощь. У Таноса была большая армия инопланетян, и когда придет время битвы, на стороне Джерри будет большая армия волшебных существ. Однако, чтобы заключить контракт с таким количеством существ, должны быть и требования к силе, по меньшей мере, к ментальной и магической. Видя, что Джерри очень хочет научиться, Бальтазар не стал его отговаривать и пообещал научить его древней контрактной магии, когда будет время. Честно говоря, договорная магия была не совсем простой, а связанной с душой и духовной, ментальной, силой. По сложности она сравнима с магией поглощения души. Именно по этой причине он отговаривал Джерри от изучения этого вида магии. Потраченная энергия и полученная прибыль были совершенно несоизмеримы. 20 дней спустя, внутри пространства шкатулки, Джерри произнес сложное заклинание, а его пальцы нарисовали в воздухе магический узор. Через мгновение перед ним возникла сложнейшая контрактная магическая формула. Это действительно очень сложно, но после долгого изучения мне наконец-то удалось его создать. В течение 20 дней он тратил большую часть времени на изучение и отработку контрактной магии, и пока что овладел ею лишь на начальной стадии. По правде говоря, среди всех изученных им заклинаний, по сложности эта контрактная магия могла бы занять одно из первых мест, если бы не двойная поддержка круга Мерлина и освежение разума, а также тот факт, что он узнал много новых магических принципов Асгарда некоторое время назад, ему потребовалось бы гораздо больше дней. В целом, невозможно изучить эту магию за 20 дней. По опыту Бальтазара, на такую сложную магию, как контрактная, многим чародеям приходилось тратить по 4-5 лет, прежде чем они с трудом овладевали ею. В этот момент Джерри также обнаружил, что постоянное расширение знания магии теоретического кругозора очень полезно. Хотя на это уходило больше сил и времени, зато фундамент был заложен более прочный. Многие магические приемы, самые простые, он теперь осваивал с первого взгляда, а на более сложные уходило меньше времени, чем обычно. Теперь, даже без освежения, скорость освоения магии у него была не хуже, чем у некоторых гениальных магов, а иногда ему казалось, что с ростом контроля над магией его понимание этого мира становится лучше. Он даже задался вопросом, могли ли те боги и демоны, о которых он читал в книгах Асгарда, управлять измерениями, потому что достаточно понимали мир, вселенную, чтобы управлять измерением и стать бессмертными. Теперь, когда я освоился, нужно поэкспериментировать с ним. Глядя на успешно начертанную перед ним контрактную формулу заклинания, Джерри перевел взгляд на Норберта, который самозабвенно грыз коровью кость. Когда дракончик увидел, что Джерри смотрит на него, то вздрогнул. Хотя ему не исполнилось и полугода, Норберт понял, что с этим человеком нельзя шутить. Потому что каждый раз, когда Норберт плохо себя вел, ему прилетало заклинаниями от Джерри. С коровьей костью в пасти Норберт развернулся хвостом к Джерри и, прикрывшись, продолжил грызть. Джерри же, манипулируя уже сформировавшимся заклинанием контракта, медленно подошел к Норберту и с мягкой и любящей улыбкой на лице произнес: «Маленький Норберт, подойди и позволь папе поставить тебе печать, после этого ты станешь моим драконом». С костью в пасти Норберт неприветливо посмотрел на Джерри и, хотя он не понимал, о чем тот говорит, подсознательно сделал шаг назад. Эх, глядя на явно не слишком сговорчивый вид Норберта, сердце Джерри дрогнуло, и он щелкнул в сторону вольера, где содержались различные животные. По щелчку пальцев коза в загоне вдруг взлетела вверх, в воздухе была зарезана тесаком, обескровлена и лишена шкуры, а после коза целиком легла готовиться на костер на лужайке. «Норберт, смотри, это твой любимый жареный ягненок. Если позволишь папе заключить контракт, он весь твой. Как тебе?» Норберт посмотрел на коровью кость, обгрызенную им, а затем взглянул на ароматного жареного ягненка, и из его пасти потел маленький водопад слюны. Поколебавшись, Он медленно сделал шаг вперед, но не успел Джерри приступить к выполнению договора, как тут же остановился. Инстинкты дракона напомнили ему, что лучше не делать этого шага, не по-хорошему, так по-плохому. Да, увидев отсутствие сотрудничества со стороны Норберта, взгляд Джерри стал опасным. Для успеха контракта нужно либо заручиться согласием существа, либо сражаться до тех пор, пока оно не сдастся и не согласится. Маленький Норберт, к удивлению, не выбрал первый вариант, поэтому Джерри оставалось только выбрать второй. Как раз в тот момент, когда Джерри собирался показать Норберту, где раки зимуют, тот что-то почувствовал и тут же шагнул вперед, выставив перед Джерри заискивающую морду. Инстинкт дракона еще раз напомнил ему, что если он не сделает этого сейчас, то дальше будет еще хуже. Положился на здравый смысл. Видя покорного Норберта, Джерри остался доволен и убрал магию, которой только что собирался ударить. Контракт. Уменьшив формулу договора до размеров ладони, он слегка прижал его к голове дракона, и безостановочно вращающийся магический массив мгновенно исчез. Одновременно с этим, после вспышки ослепительного магического света, Джерри и Норберт закрыли глаза. Когда Джерри снова открыл их, то чуть улыбнулся, ведь он смутно чувствовал мысли Норберта, а значит, контракт заключен успешно. Примечание. Птица-гром или громовист, ангел. Тхундерберт – это магическое летающее создание огромных размеров, напоминающее птицу. Близкий родственник феникса. Единственной известной птицей-гром является Фрэнк, спасенный Ньютом Саламандером во время его пребывания в Египте. Фрэнк на расстоянии чувствовал опасность, исходящую от темного волшебника Гриндевальда. Перо из хвоста птицы Гром использует при изготовлении своих волшебных палочек известный американский мастер Шикоба Вольф. Птица настолько чувствительна к магической опасности, что волшебные палочки, содержащие ее перья, порой упреждающе выстреливают заклятиями. Глава 196. Волшебные крылья. Волшебные крылья. Сделай два шага вперед, приказал Джерри Норберту. Норберт сразу сделал два шага вперед, два шага назад. Норберт послушно сделал два шага назад. Отступив, дракончик был немного озадачен тем, почему он так хорошо слушается. Таково действие завершенной магии контракта. Если Джерри хотел, он мог не только узнать все мысли Норберта, но и отдавать ему команды. И если это приказ, то дракон обязан слушаться. Ладно, продолжим. Чтобы проверить, действительно ли Норберт полностью подчиняется его командам, Джерри в течение следующих нескольких часов провел с ним всевозможные сложные испытания. «Не проклинаешь ли ты меня в своем сердце?» Через час Джерри, чувствующий мысли Норберта, дал ему затрещину. Норберт же лежал на земле с безжизненной мордой, усталый и неподвижный. Прошел час, обещанный ранее жареный козленок так и не съеден. Кроме того, его заставили прыгать на одной лапе, кувыркаться вперед-назад, приносить вещи. Он, огнедышащий дракон, Сунь-Лок, стоявший в стороне, наконец, не выдержал, подошел и с лицом, полным душевной боли коснувшись головы Норберта, посоветовал Джерри. Пока контрактная магия работает, неконтролируемых ситуаций никогда не было, так что тебе не стоит так волноваться. В этот момент, когда маленький Норберт увидел Сунь-Лока, который каждый день заботился о нем, словно мать, из его глаз потекли две обиженных драконьих слезинки. «Ладно, ладно, я просто проверяю его и тренирую. Кстати, посмотри на него, он только и знает, как есть каждый день, скоро станет толстым, как свинья». Джерри, взмахнув рукой, бросил Норберту зажаренного козленка. Не то чтобы он был излишне осторожен, просто сейчас Норберт еще не взрослая особь, но как только он полностью вырастет, его разрушительная сила будет немаленькой. Если дракон выйдет из-под контроля, то все вещи в его шкатулке окажутся в опасности. Норберт взглянул на ароматного жареного козленка, и из его глаз тут же пропали обида и слезы. Джерри беспомощно покачал головой. Он не остановится даже тогда, когда станет таким толстым, что не сможет летать. Нет, хотя эти роботы и умеют летать, но недостаточно гибко, поэтому их легко сбить магией Моргана еще до того, как они приблизятся. Где-то за пределами Нью-Йорка Бальтазар с беспокойством смотрел на 12 летающих роботов. По его мнению, полагаясь в полете на двигатели в ногах и за спиной, эти роботы-солдаты быстро двигались по прямой, но не очень хорошо маневрировали. Если предугадать траекторию полета, их легко сбить магией. Более того, у этих роботов не было магической защиты, а с уровнем Морганы, 12 роботов даже не смогут подойти достаточно близко для разряда. Ничего не поделаешь, если верить вашим словам, учитель, Моргана находится в бестелесном состоянии, пули против нее неэффективны. Слабость роботов солдат Джерри прекрасно понимал, в конце концов, они не сравнятся с костюмом железного человека. Если бы противником был обычный волшебник, то эти роботы были бы чрезвычайно полезны в воздухе с их пулеметами и артиллерией и количеством. К сожалению, у Морганы, помещенной на открытое пространство, будет только душа, и все физические атаки окажутся неэффективными, за исключением электрошока. В течение последних нескольких дней Джерри, Дейв и Бальтазар моделировали план нападения на Моргану, чтобы быть уверенными в его эффективности. Моргана – самая могущественная колдунья в истории, и Бальтазар считал, что излишней осторожности тут не может быть. Поэтому, увидев полет роботов-солдат, он сразу засомневался. Выслушав ответ Джерри, Бальтазар несколько раз прошелся взад-вперед на месте, а потом вдруг поднял взгляд и сказал: «Может быть, мы можем приделать им крылья». «Приделать крылья?» На лице Джерри появилась озадаченность. Бальтазар несколько торжествующе поднял голову. «Знаешь ли ты, какую магию я лучше всего использовал до того, как создал шаровую молнию? Магию одушевления». Джерри вдруг вспомнил оживленную Бальтазаром большую железную птицу, и сердце его внезапно дрогнуло. Он понял, что имел в виду чародей, когда говорил о крыльях. Магию одушевления он тоже знал, но поскольку ему приходится изучать слишком много магии, а эту магию нельзя напрямую преобразовать в боевую силу, поэтому его исследования в ее области не так глубоки. Но, многое узнал о волшебном драконе Сунлока, он все же получил некоторые знания. «Пойдем, поищем что-нибудь, что можно использовать в качестве крыльев». Час спустя, Джерри и Бальтазар снова вернулись на окраину с 20 стальными пластинами. Трансформация. Бальтазар поднял 2 стальные пластины, произнес заклинание и прижал их к спине первого, у лопаток с обеих сторон от двигателя. По мере действия магии 2 стальные пластины начали медленно деформироваться, и в конце концов превратились в 2 огромных стальных крыла, которые под воздействием магии прочно соединились с роботом-солдатом. Когда стальные крылья сформировались, Бальтазар ударил по спине робота, странная волна магической силы тут же охватила его и стальные крылья, и в этот момент образовалась удивительная магическая реакция. «Вот, первый, как ощущение?» – спросил у робота Джерри, услышав, что Бальтазар завершил первую пару крыльев. «Первый, после периода обучения, уже не заикался и достиг уровня нормального свободного общения. Я чувствую себя великолепно». Первый сосредоточился на ощущениях, стальные крылья резко захлопали, и он в тот же момент взлетел, как большая птица. Робот-солдат не включал двигатели, его полет происходил исключительно за счет хлопания пары стальных крыльев. Иногда магия бывает просто волшебной. Согласно научным принципам, какими бы большими ни были стальные крылья, из-за их веса невозможно взлететь, хлопая ими, как настоящими крыльями, к тому же сам робот-солдат не отличался малым весом. Но магия так нелогична. Робот действительно как большая птица взлетел вверх и кружил в воздухе, очень ловко меняя направление. Как и железный орел Бальтазара, его существование отрицает здравый смысл, но что с того? Похоже, нужно потратить время на изучение этой магии. Принял решение Джерри, видя, как робот хлопает крыльями в воздухе. Раз уж он может приделать к нему, можно ли будет приспособить к ним оружие ближнего боя? Не зря же он оживил роботов-солдат. Когда придет время, можно будет побольше пичкать их фильмами о кунг-фу или обучающими видео о 18 видах оружия, и это принесет плоды, и ближний, и дальний бой. Глава 197. Бой с Морганой. Бой с Морганой. Запуск. Когда первый включил двигатели на ногах и за спиной, его скорость снова возросла. Скорость и маневренность первого с остальными крыльями была уже ничуть не меньше, чем у костюма Тони Старка, только у него не было такого количества продвинутого оружия и функций, как у брони железного человека. Да и по крепкости он уступает железному человеку, все-таки разрыв между используемыми материалами достаточно велик. Но это не проблема, в будущем Джерри может найти способ неспешно укрепить их с помощью магии, или найти хорошие материалы, а потом заменить. Возможно, если так пойдет дальше, то этот робот-солдат, который изначально использовался только как вспомогательное средство, в будущем станет для него хорошим помощником. Вот это другое дело. Удовлетворенно кивнул Бальтазар, наблюдая за полетом первого. После этого он с помощью той же магии приделал стальные крылья остальным 11 роботам. Будучи чародеем 777 го уровня, Бальтазар обладал непостижимой магической силой, и добавить стальные крылья 12 роботам было для него делом несложным. «Вхат, это что, робоангел?» Дэйв, прибежавший после пар, в замешательстве разглядывал 12 крылатых роботов-солдат в небе. «Роботы и крылья, что за странное сочетание?» Первое, что пришло ему в голову, это термин «робоангел». «О, Дэйв, ты пришел!» Учитель с помощью магии улучшил роботов-солдат так, что они стали летать проворнее и быстрее. Джерри вкратце объяснил ему все недавно произошедшее. Это действительно сочетание магии и науки. Как удивительно. Дэйв только успел вздохнуть, как Бальтазар крикнул ему, чтобы он тренировался в согласованной атаке шаровой молнии. Хотя сейчас Дэйв еще не мог сравниться с Мерлином, магическая сила тысячного уровня в его теле все же могла сыграть немаловажную роль в битве. По крайней мере, в плане длительности магического воздействия никто не мог сравниться с Дэйвом. Изначально, чтобы перестраховаться, было бы безопаснее всего подождать, пока Дэйв осознает истинный смысл магии и достигнет уровня Мерлина, потому что тогда он один легко справится с Морганой, у которой осталась только душа. Но на это уйдет как минимум несколько десятилетий, а Бальтазар не хотел так долго ждать. Нынешний план атаки заключался в том, чтобы использовать его в качестве основной добычи, затем с помощью электрошокеров 12 роботов ослабить магические способности Морганы, а затем помогут Джерри и Дэйв, атаковав совместно. Таким образом, в настоящее время группа действовала согласованно, стараясь сделать все в нужный момент, чтобы при появлении Морганы не отвлекаться, потому что времени на лишние хлопоты не будет. Магия Морганы была очень мощной, и попадание под ее атаку сразу приведет к серьезным травмам, поэтому координация действий всех троих и роботов очень важна. В ходе непрерывных тренировок по координации действий троицы, наконец, пришло время убить Моргану, чтобы спасти Вернику. Последний день первого месяца пребывания Джерри в этом мире. Это был также день, когда Бальтазар планировал покончить с Морганой. На безлюдном пустыре в отдаленном пригороде Нью-Йорка Бальтазар достал матрешку, запечатавшую Моргану. Осторожно положил ее на землю, а рядом поставил два кувшина с сильной магической аурой. По обе стороны от него стояли невозмутимый Джерри и немного нервный Дэйв. Бальтазар, надевший магическое кольцо, взмахнул рукой над Гримхальд, и внешний слой матрешки мгновенно раскрылся, из него вылетело бесчисленное множество насекомых, которые затем слились в знакомую фигуру. Это был запечатанный ранее хорват. Однако не дожидаясь, пока тело хорвата полностью сформируется, Бальтазар вновь произнес заклинание и взмахнул рукой, накладывая мощную магию запечатывания. Под покровом магии Бальтазара хорват вновь распался на бесчисленное множество жуков, которых запечатало в кувшине, стоявшем рядом. Сейчас было не время убивать хорвата, главное, Моргана. Кроме того, если план провалится, и Моргану не удастся убить, Бальтазару все равно придется запечатывать ее, а хорват пригодится в качестве вспомогательного слоя печати. Запечатав хорвата, Бальтазар продолжил снимать предпоследний слой печати, освобождая находящуюся внутри сестру Эбигейл Уильямс, и тут же запечатав ее в другой кувшин. «Готово, сейчас я сниму последнюю печать». Убрав банку, в которой были запечатаны хорват и маленькая монахиня, Бальтазар с серьезным выражением лица посмотрел на последний слой. Только после того, как Джерри и Дэйв кивнули, он произнес заклинание, чтобы снять последнюю печать. Последняя печать, очевидно, была гораздо сложнее двух предыдущих, и Бальтазар произносил заклинание целых 30 секунд, после чего указал на куклу. Бум! Раздался громкий хлопок, и последний слой печати сломался, изнутри полилась несравненно мощная темная сила, настолько мощная, что она сконденсировалась в жидкое состояние, напоминая ил. После этого вся энергия со звоном сжалась и превратилась в высокую красивую женщину в старинном длинном платье. Верника. Как только Бальтазар увидел эту женщину, все его тело тут же замерло. Это была любовь всей его жизни, о которой он думал день и ночь на протяжении тысячи лет. Ха-ха-ха, наконец-то я вырвалась из этой проклятой штуки. Первое, что сделала женщина, выйдя наружу, это безумно расхохоталась. Выражение ее лица было наполнено злобой. «Учитель, это не Верника, это Моргана, действуйте быстро!» Усилив звук, крикнул Джерри, когда увидел, что Бальтазар все еще в шоке. Бальтазар мгновенно протрезвел от его слов, поняв, что сейчас не время распускать нюни, и тут же ответил: «Следуйте плану, Бальтазар, ученик Мерлина, Мерлин уже мертв, и вы, кучка неудачников, хотите убить меня?» Моргана, занявшая тело Верники, с крайним презрением посмотрела на Бальтазара. «Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, шевелитесь!» Джерри выкрикнул приказы, как они репетировали ранее. По команде Джерри из-под места, где стояла Моргана, внезапно вытянулись 12 металлических рук, затем увеличили мощность до максимума и начали бить Моргану током. Перед тем, как все началось, Джерри поставил в засаду 6 роботов-солдат под тем местом, где распечатывали куклу. Поскольку Моргана вселилась в тело Верники, первый шаг в попытке убить ее и спасти возлюбленную Бальтазара – найти способ изгнать душу Морганы. Однако Моргана не захочет покидать тело Верники, поэтому придется бить током, пока у нее не останется сил сопротивляться. Глава 198. Решающий бой. Решающий бой. Учитель, сейчас, увидев, что тело Морганы дрожит от внезапного удара током и временного лишения магии, Джерри тут же бросил взгляд в сторону Бальтазара. Чародей не стал медлить и бросился на Моргану. В это время 6 роботов, согласно плану, временно перестали бить током. Воспользовавшись тем, что Моргана не может восстановить свои магические способности, Бальтазар быстро применил технику высасывания души, поцеловал Вернику в губы и силой втянул душу Морганы в свое тело. Роботы также быстро вырвались из-под земли и, схватив Вернику, быстро направились в безопасное место, чтобы укрыться от волнений начавшейся битвы. «Убирайся!» Бальтазар не стал медлить и, всосав душу Морганы, тут же произнес на себя заклинание, вытесняя душу Моргана из своего тела. «Подкрались ко мне, вы все умрете за это». Душа Моргана вылетела из тела Бальтазара и приземлилась на открытом пространстве неподалеку. Она превратилась в ведьму в длинном черном платье, ее руки сомкнулись вместе, и несравненно мощный столб огня устремился прямо туда, где находились Джерри и Дэйв. Не имея физического тела, только благодаря своей душе, Моргана могла мгновенно посылать столь мощную магию пламени без использования каких-либо магических средств. Можно представить, что ее сила в период расцвета поистине ужасала. Однако все трое предвидели подобную ситуацию еще во время планирования. Поэтому, как только душа Морганы была изгнана из тела Бальтазара, Джерри и Дэйв уже начали готовить защитную магию. На всякий случай оба одновременно применили свои лучшие защитные заклинания. Джерри, противо, Дэйв, воздушный щит. Магическое пламя Морганы было очень горячим и обладало особой магической атакой, но даже так, двойную защиту оно не пробило. Посмотрим, как долго вы сможете держаться. Магическая сила Морганы резко возросла, и температура пламени тут же удвоилась. И щитовые чары Джерри и воздушный щит Дэйва дали трещины под воздействием магического пламени. Противо, которое, как утверждалось, блокировало большинство заклинаний, кроме Авады Кедавра, в этот момент было на грани разрушения из-за обычного пламени. И это к нему еще добавился воздушный щит Дэйва, который также не считался слабым. Очевидно, даже если это обычное пламя, у волшебников с разной силой его смертоносность сильно разнилась. Хорошо, что в это время Бальтазар окончательно пришел в норму и, перекатившись, быстро вышел из зоны поражения огненного столба. Когда Джерри и Дэйв столкнулись с магией Морганы, он соединил руки, и шаровая молния мгновенно приняла форму, выстрелив в Моргану. Хотя Моргана в состоянии души ослабла, обычная магия практически не могла причинить ей вреда, и единственное, что могло сыграть определенную роль, это шаровая молния, направленная магия. Однако она играла лишь частичную роль и не могла нанести смертельный удар, потому что в тот момент, когда шаровая молния попала в Моргану, она прошла сквозь нее. Странная магия, она даже может повредить мою душу. Хотя повреждения были невелики, атака все же возымела эффект. Она заставила душу Морганы затрепетать и прервала ее атаку магией пламени. «Атакуем вместе!» Взревел Бальтазар и выпустил еще одну шаровую молнию. Джерри и Дэйв не стали медлить и тоже принялись обрушивать на Моргану шаровые молнии, как и планировали. «Вы думаете, что сможете убить меня этим?» В этот момент Моргана ничуть не запаниковала, а, холодно рассмеявшись, взмахнула руками и выпустила шаровую молнию, чтобы перехватить все атакующие ее снаряды. В тот момент, когда ее тело пронзила шаровая молния, она поняла принцип ее работы и сразу использовала. «Сейчас, бейте ее током!» Как можно было так легко с ней справиться с главной злодейкой мира? Хотя немного удивительно, что Моргана смогла мгновенно освоить шаровую молнию, это не выходило за рамки плана Троицы. По команде Джерри оставшиеся 6 роботов, которых он спрятал в воздухе с помощью дезиллюминационного заклинания, прижали стальные крылья и спикировали к Моргане. Затем из них вырвался электрический разряд, и душа Моргана вновь ощутила буйство магии. Отличная работа. Увидев, что Моргана снова попала под удар, Джерри обрадовался, и они вместе с Бальтазаром и Дэйвом, воспользовавшись моментом, быстро начали бесконечный обстрел шаровыми молниями. Каждая шаровая молния наносила душе Моргана небольшие повреждения, и когда эти повреждения скопились до определенного уровня, конечным результатом стало разрушение души и ее исчезновение. Весь план прошел гладко, если не считать того, что Моргана мгновенно выучила шаровую молнию. Это было некоторой неожиданностью, но остальное они почти все просчитали. Первоначально Джерри думал, что в случае опасности он сразу применит убийственное заклятие, но в результате оно не пригодилось. Можно только сказать, что если разница в силе не очень большая, то при условии, что известны слабые места противника и составлен план атаки, в принципе, вероятность успеха становится очень большой. После тысячелетнего заточения и потери физического тела, Моргана была не так сильна, как они думали. 60 тысяч красных звезд – неплохо. Наблюдая за тем, как Бальтазар и очнувшаяся Верника возбужденно обнимаются, Джерри не стал идти вперед, а отступил назад и молча открыл свою странную панель. Убийство Морганы принесло 60 тысяч красных звезд, хотя Джерри был немного разочарован, но все же это приемлемо. В конце концов, он был лишь одним из участников этой битвы, а в совокупности со всем процессом сражения Моргана не достигла такого уровня, чтобы уничтожить мир. Тем не менее прибыли почти достаточно, чтобы покрыть его расходы за 2 месяца в этом мире. Пойдем, думаю, им двоим есть что сказать и сделать после того, как они не виделись 1000 лет, сказал Джерри Дэйву, поглядев на Бальтазара и Вернику, которые уже целовались. Пора идти, у меня с Бикки сегодня вечером свидание, еще немного, и я опоздаю. Дэйв свистнул, вызвал железную птицу Бальтазара, прыгнул на нее и улетел в сторону центра города. Джерри не удержался и фыркнул. Ну, у вас у всех свидание, так что... Похоже, я один сегодня вернусь в лабораторию и буду работать над магией. Щелкнув пальцами, он убрал 12 робоангелов в пространство шкатулки и оседлал метлу, полетев один в направлении лаборатории Дэйва. Прекрасная любовь всегда желанна, но сейчас не время. Когда он будет жить вечно, когда его сила достигнет определенного уровня, не будет никакого недостатка в любви, а сейчас любовь и женщины будут только влиять на скорость освоения магии в худшую сторону. Глава 199. Магический круг запечатывания. Примечание. В прошлых главах неправильно написал, когда шел бой с Морганой, это был не последний день Джерри в этом мире, а последний день только первого месяца. Магический круг запечатывания. Магия запечатывания очень глубока и сложна, и существует множество ее классификаций, но основных две. Запечатывание души и запечатывание артефактом. Запечатывание души. Печать непосредственно в собственном теле, подавление другой стороны собственным духом, волей и магической силой. Преимущество, не требует подготовки и может быть применено сразу. Недостаток, если противник слишком силен по сравнению с тобой, он захватит контроль над твоим телом. И во время запечатывания ты больше не сможешь использовать магию. Верника, тому пример, так что Джерри, запомни, не накладывай на врага печать души, пока у тебя нет выбора. Внутри подземной лаборатории Бальтазар обучал Джерри магии запечатывания. «Учитель, я понял». Джерри поспешно кивнул на эти наставления. Он тоже был не из тех, кто любит запихивать чужие души в свое тело. Бальтазар продолжил объяснять. Второй тип – более безопасный и надежный запечатывающий артефакт, но необходимо заранее подготовить его и нанести магический круг. Круг будет поглощать магическую силу внешнего мира, из-за чего чародей не сможет прорвать печать, и такая печать прослужит долго. Если запечатываемый чародей слишком силен, то печать можно усилить с помощью двойного или тройного круга, используя других волшебников в качестве источника силы, но для этого нужно очень хорошо понимать магию запечатывания. Сказав это, Бальтазар на мгновение приостановился, на его лице появилось легкое самодовольство. Гримхальд запечатала могущественную Моргану на 1000 лет именно потому, что он использовал тройной круг магии запечатывания, используя трех последователей Морганы, Хорвата, Сунлока и Эбигейл, в качестве источника силы запечатывания. Похоже, что самое важное в этой магии запечатывания – это заранее подготовленные артефакты и магический круг. По этим объяснениям Джерри наконец-то понял суть магии запечатывания, которую никак не мог разгадать. Если не хочешь использовать запечатывание души без подготовки, то в крайнем случае ты можешь использовать собственное тело, временно начертить на нем магический круг и запечатать себя и кого-то другого в сосуде. Что-то подобное произошло, когда я встретил Дэйва. Чтобы остановить Хорвата, я запечатал нас обоих в вазе. Продолжал объяснять Бальтазар. Вот так, благодаря подробному объяснению, сложная магия запечатывания также постепенно раскрыла свои тайны перед Джерри. На самом деле, обучение происходит именно так. Когда нет человека, который бы направлял тебя, как бы ты ни был умен, все равно можешь свернуть не туда. А под руководством опытного учителя можно быстро уловить ключевые моменты и продвинуться в обучении. Под присмотром Бальтазара, первоклассного чародея, Джерри быстро разобрался в принципах и ключевых моментах магии запечатывания, и понял их до того, как покинуть этот мир. Предполагалось, что, вернувшись и потратив некоторое время на ее изучение, через месяц или два, не больше, он сможет успешно применять ее. По пониманию Джерри, эта магия запечатывает противника с помощью специального магического круга, собирающего мощную энергию из окружающего мира или из запечатанного волшебника. Если собранная энергия превышает энергию тела запечатываемого, то печать проходит успешно, в противном случае запечатывание либо не удается, либо человек вырвется через некоторое время. И запечатывание также имеет жесткие условия. Противник должен быть слаб или не сопротивляться, иначе будет очень трудно добиться успеха. Запечатать Моргану удалось потому, что Мерлин уже уничтожил ее физическое тело, а душа была временно подавлена Верникой. Запечатать Хорвата, Сунлока и Эбигейл удалось потому, что они проиграли Бальтазару. Итак, резюмируя, можно сказать, что магия запечатывания не может использоваться как боевая, она подходит только для неубиваемых врагов или тех, которых ты не хочешь убивать. Например, Волан-де-Морт. Джерри, ты опять уходишь? У входа в подземную лабораторию Дэйв с некоторой грустью смотрел на Джерри. Джерри улыбнулся. Бесконечных праздников не бывает, у меня еще есть дела в Великобритании, я приеду к вам, когда у меня будет время. Прошло 50 дней с тех пор, как он пришел в этот мир. То, что он должен был узнать, он узнал. То, что должен был сделать, сделал. Пришло время возвращаться. Однако после ухода в этот раз, возможно, пройдет еще какое-то время, прежде чем он вернется, ведь большая часть магии в этом мире, по сути, уже изучена. Он вернется только ради Дэйва и Бальтазара. Оба были вечно живущими чародеями. Естественно, в будущем у них будет много времени, чтобы наверстать упущенное. Когда Джерри не нужно будет бегать туда-сюда, чтобы увеличить силу, появится много свободного времени, а пока что его время нужно использовать с большей пользой. Дэйв, Джерри прав, мы с Верникой тоже через некоторое время уедем из Нью-Йорка и будем путешествовать по миру. Так что тебе одному придется учиться и изучать магию. В этот момент подошли чародей и чародейка. После уничтожения Моргана и спасения любимой, тысячелетняя миссия и узел на сердце Бальтазара наконец разрешились, и теперь он хочет показать Вернике, спавшей тысячу лет, этот новый дивный мир. Поэтому они решили остаться здесь еще на неделю, а когда Верника адаптируется к современной жизни, отправится в кругосветное путешествие. Как завидно! Услышав о планах парочки, Джерри не удержался от завистливого взгляда. Путешествовать по миру – это то, что он хотел больше всего на свете, но не смог сделать в своей прежней жизни. Сколько людей хотели бы объехать весь мир вместе с любимым человеком, побывать в каждой стране мира, познакомиться с разными людьми, узнать их обычаи, увидеть разнообразные пейзажи и попробовать все местные деликатесы. К сожалению, жизненные трудности вынуждают большинство обычных людей всю свою жизнь тратить на покупку дома, выплату ипотечного кредита, воспитание детей и содержание родителей. К старости и отдыху у них уже не остается силы и энергии на путешествия, даже если есть деньги. Или еще хуже, когда к старости у тебя нет даже денег, и для своих детей ты неприятен. Поэтому, люди, пока вы молоды, вы должны относиться к себе лучше, иначе потом всю жизнь придется сожалеть. К счастью, Джерри, знающий технику медитации, в будущем наверняка сможет прожить долгую жизнь, и у него будет достаточно времени, чтобы объехать весь мир, и даже Вселенную, исследовав все малые миры. А сейчас ему нужно было набраться сил, чтобы противостоять опасностям, которые встретятся ему в будущем во время путешествий по Вселенной и различным малым мирам. Попрощавшись с Дэйвом и супругами Бальтазар, Джерри оседлал метлу, нашел безлюдный переулок и нажал на странной панели кнопку возвращения в главный мир. Его глаза закрылись, открылись, и он снова оказался в своей комнате. Глава 200. Возвращение и кемпинг. Возвращение и кемпинг. Утро спустя 2 с лишним месяца, за обеденным столом. «Джерри, мне мерещится, или ты снова стал выше?» Хаас с удивлением смотрел на сидевшего рядом с Айшей Джерри, который был уже на голову выше девочки. Он отчетливо помнил, что еще полгода назад рост Джерри был примерно таким же, как у Айши, в лучшем случае, чуть выше. Но сейчас в нем был почти 1,60 м или около того, он незаметно сильно вырос. Бел рядом с Хаасом тоже оценила Джерри, когда увидела это. Правда, он снова стал выше, но это нормально. В таком возрасте дети становятся выше, не осознавая этого. Как учительница начальной школы, Бейли не раз сталкивалась с подобными ситуациями раньше и не сильно удивилась. Некоторые дети возвращались в школу после каникул, став намного выше, и хотя Джерри рос немного быстрее, это похожий пример. Джерри улыбнулся и молча посмотрел на свою еду. В глубине души он понимал, что не принадлежит к тем, кто растет особенно быстро, просто он путешествовал туда-сюда по малым мирам. Хотя в основном мире прошло всего около 8 месяцев, он путешествовал с момента открытия малого мира и до настоящего времени, что в сумме составило более 2 лет. Так что сейчас ему 13 лет, точнее, почти. «Я тоже стану выше, и перерасту Джерри». Айша наклонила голову, и с вызывающим выражением лица посмотрела на брата. Джерри дотронулся до ее головы и упрекнул. «Пей больше молока, это самый простой способ стать выше. Ты же видишь, я просто пью молоко каждое утро, чтобы расти быстрее тебя. Тогда я никогда не вырасту такой высокой». Маленькая личико Айши сморщилась, когда она услышала о молоке. По мнению Айши, в этом мире не было напитка, который труднее пить, чем молоко, потому что его вкус был неприятно странным. Молоко – это не то, что можно перестать пить только потому, что не хочется. Джерри посмотрел на сок Айши, который та уже почти выпила, и коварно улыбнулся. Завтрак он готовил каждый день, и сока в доме вообще никогда не было. Так что сок, который Айша пила каждое утро, был сделан из молока. Когда завтрак закончился, все стали собираться. Была суббота, и Хаас с Бейли решили взять Джерри и Айшу с собой в парк у реки Гудзон, недалеко от центрального парка. В прошлом, из-за проблем с правопорядком в Нью-Йорке, Хаас был постоянно занят, и хотя это его выходные по закону, часто случалось так, что его вызывали из-за чрезвычайных обстоятельств. Поэтому раньше Хаас редко брал Джерри и Айшу с собой куда-либо, в крайнем случае, они просто гуляли по району. Теперь, благодаря появлению волшебницы Тора, безопасность всего Нью-Йорка значительно повысилась, что нормализовало отдых Хаса. Учитывая то, что в доме появилась учитель Бейли, свободное время нужно было использовать с максимальной пользой. На этот счет Джерри не возражал. Все это время, проведенное в малом мире, он занимался исследованиями и изучением магии, почти не отлынивая от работы. Все его тело работало на полную мощность, но теперь Джерри может пойти с семьей в парк, что было редкой возможностью расслабиться. «Джерри, я помню, у нас дома была палатка, ты не знаешь, куда ее поставили?» — спросил Хаас, высунув голову из ванной к Джерри, который готовил походную еду. «Кажется, в кладовке». Джерри отложил продукты и пошел в небольшую кладовку. Походная палатка была куплена Хаасом 2 года назад, когда он взял Джерри и Айшу в поход в центральный парк во время своего ежегодного отпуска. И все эти 2 года она простояла в кладовке без дела, из-за чего развалилась из-за сырости и плесени. «Репаро!» — он указал на развалившуюся палатку, вспыхнул голубой свет, и палатка тут же начала меняться под действием магии, а через несколько секунд стала такой, какой была, когда ее только купили. «Если бы я открыл компанию по приему подержанных вещей, я бы не прогадал». Доставая новую палатку, Джерри не мог не вздохнуть. При желании волшебнику слишком легко заработать деньги. Палаткой не пользовались уже 2 года, но она как новая, хорошие качества. При взгляде на новенькую палатку, которую достал Джерри, на лице Хааса появился намек на удивление. Весна, март-апрель, была самым подходящим временем для отдыха с палаткой. Все вокруг оживало, и в парк приходили посмотреть прекрасный весенний пейзаж. Температура также была что надо, и когда дул весенний ветерок, не чувствовалось ни излишнего холода, ни жары. Проведя в парке полдня, поговорив и посмеявшись, погуляв, полюбовавшись пейзажами и съев немного вкусной еды, которую он принес с собой, Джерри почувствовал, что душевная усталость по большей части рассеивается. В 3-4 часа дня они вчетвером направились в известную пиццерию на Блицкер-стрит 233. Айша захотела на вечер пиццу, а на Блицкер-стрит, как и ожидалось, есть довольно известная пиццерия. Поев, группа снова отправилась гулять по Блицкер-стрит. Конечно, главное здесь было то, что Бейли тащила за собой Айшу, а отец и сын, Хаас и Джерри, с горечью шли позади, помогая нести вещи. Шопинг вызывал огромный интерес у девушек, но мало интереса у мужчин. Вес вещей в руках для Джерри ничто, но ходить по магазинам, особенно по магазинам одежды, действительно слишком скучно. Так что в конце концов он включил освежение и, одновременно следя за троицей, стал выводить в уме разнообразную магию. Сейчас он изучил три системы магии, каждая из которых имела свои сильные и слабые стороны, и надеялся, что благодаря собственным усилиям сильные стороны этих трех систем сольются воедино и образуют набор, наиболее подходящих для сражений. Только этот путь требовал очень большого объема магических знаний, и пройти его за короткий срок невозможно. Но это не мешало ему не торопясь изучать и соединять их воедино. Вот это да, какая мощная магическая аура. Пока Джерри размышлял над теорией магии, он вдруг почувствовал мощную магическую ауру, которая исходила справа. Остановившись, он повернул голову и посмотрел направо. Там была закрытая дверь, а на стене висел номер дома, Блицкер-стрит 177А. Конечно, один был прав, на земле еще довольно много магов, но они просто прячутся. Раз в этом доме такие мощные магические колебания, то, возможно, это как-то связано с этим, как там его, Камартаджим. Осторожно приглядевшись, Джерри понял, что источником мощной магии был неприметный на вид дом. Ему стало ясно, что все здание пропитано сильной магией, и он догадывался, что это может быть связано с Камартаджем, о котором говорил один. Примечание. По адресу Блицкер-стрит 233 находится пиццерия, где работал Питер Паркер, которого играл Тоби Магуайр. Интересный факт, что в фильме адрес пиццерии видно на его шлеме и там написано Блицкер-стрит, а не Блицкер, но многие считают, что это просто ошибка. На Блицкер-стрит 177 находится Санктум Санкторум, Англ. Санктум Санкторум, в Нью-Йорке, одна из баз мастеров мистических искусств, наравне с лондонским и гонконгским санктумами. Он используется для хранения магических предметов вроде темного скипетра и плаща левитации. Глава 201. Нью-Йоркский санктум. Нью-Йоркский санктум. Джерри, почему ты остановился? В недоумении воскликнула Бейли, заметив, что Джерри исчез, обернувшись и увидев, что тот стоит сзади, не двигаясь. «Ох, иду», — ответил Джерри и тут же последовал за ними. Независимо от того, имеет ли этот дом отношение к Камартаджу, сейчас неподходящее время выяснять это. Пробродив по городу примерно до 8 вечера, а затем найдя ресторанчик на Блицкер-стрит, где можно было неплохо поужинать, планы на день полностью исчерпались. Вернувшись домой после целого дня шопинга, троица уже давно выдохлась и, приняв душ, каждый разошился по комнатам. Джерри тоже вернулся в свою комнату. Что касается найденного им сегодня дома с мощными магическими колебаниями, то Джерри всю дорогу размышлял и решил, что это святилище Камартаджа. И если это действительно нью-йоркское святилище, то стоит ли ему вступать с ним в контакт или нет? Поразмыслив, он решил просто записать номер двери, но пока не ходить туда и не выяснять, что там происходит. По словам Одина, Камартадж – самая крупная и могущественная организация магов на Земле, а ее лидер, Верховный Чародей, достаточно могущественна, чтобы о ней слышали во многих измерениях Вселенной. Джерри хотя и жаждал магических книг Камартаджа, но, учитывая их нынешнюю силу, чувствовал, что лучше не спешить. В конце концов, он, волшебник, мог отличаться от пользователей мистических искусств этого мира тем, что использовал для колдовства собственную магическую силу. Сейчас три его системы магии еще не до конца изучены, еще много неизвестных заклинаний, да и силы времени не так много, чтобы добавлять новую систему магии. Поэтому лучше было подождать еще немного, пока его силы окрепнут, и когда ему понадобится больше магических знаний для самосовершенствования, тогда он попробует связаться с Камартаджем, могущественной организацией магов, которая поддерживала Землю. Пора отправляться. Отложив на время мысли о Камартадже, Джерри открыл странную панель и приготовился к переходу. Вообще-то, перезарядка малого мира закончилась уже больше месяца назад. Только он тогда еще не до конца понимал, что из себя представляет магия запечатывания, поэтому отложил отправку в мир Гарри Поттера. Магия запечатывания – пока что лучший способ расправиться с Волан-де-Мортом, и он собирался использовать ее в этот раз в мире Гарри Поттера, поэтому решил полностью овладеть ею. Кроме того, за это время он совершил еще две поездки в Асгард вместе с Тором, сосредоточившись на том, чтобы еще раз отпечатать в памяти все нюансы. На этот раз он отправится в мир Гарри Поттера, чтобы отточить боевую систему и справиться с настоящей опасностью, которая может возникнуть в ближайшее время. Хотя Локи заперт в подземелье Асгарда, но даже без него Танос пошлет на Землю кого-то другого, чтобы доставить неприятности. Когда придет время столкнуться с большой инопланетной армией, если он не будет достаточно силен, то окажется в опасности. Теперь же единственное преимущество, которое он знал о Мстителях, исчезло, и все, что произойдет далее, ему также неизвестно. Если сейчас к нему явится сам Танос, то это будет фиаско. Поэтому он не только изучал магию запечатывания, но и много времени летал на Фистрале, наводя порядок в криминальной обстановке Нью-Йорка и даже близлежащих городов. Цель заключалась в заработке большего количества красных звезд, чтобы в этот раз остаться в мире Гарри Поттера на более длительный срок и улучшить силу. Начать путешествие. Нажав кнопку перемещения на панели, Джерри открыл глаза и увидел, что находится в баре «Дырявый котел» в Косом переулке. Поскольку он пробыл в мире ученика-чародея всего 50 дней, до начала следующего семестра в Хогвартсе оставался почти месяц. Так много писем. Появившись в своей комнате, Джерри был удивлен, увидев перед окном стол с сотнями писем. Оказалось, что все это – приветствие от его школьных товарищей – Гермионы, Рона, Невилла, Дафны, Малфоя-младшего и так далее. Рон рассказывал о своих летних каникулах, интересовался, как Джерри тренируется в национальной команде по квиддичу, и приглашал обязательно заглянуть к нему в гости. В одном из писем Рона упоминалось, что он и его братья спасли Гарри из дома тети и пару дней назад привезли его в нору на волшебной машине отца. В письме Гермионы, напротив, содержалась просьба в следующую среду вместе отправиться в Косой переулок, чтобы купить учебники для второго курса. И еще одно письмо было из школы, сообщающее второму курсу о том, какие учебники нужно купить, и о расписании. Письма оказалось недостаточно, чтобы заставить Джерри вздрогнуть, потому что 7 учебников из списка были книгами Локонса. Он вдруг вспомнил, что преподавателем второго курса защиты от темных искусств был Златопуст Локонс, который знал только заклинание забвения, мошенник, полагающийся на украденные истории других волшебников. Его собственные способности, вероятно, не дотягивали даже до ученика второго курса. Похоже, нужно сначала разобраться с этим парнем, если есть время. Джерри не хотел, чтобы защита от темных искусств превратилась в совершенно бессмысленный драматический кружок. Кстати, пока меня нет в этом мире, совы отправляли письма сюда. Джерри думал, раз он исчез из этого мира почти на 2 месяца, если ему отправят письмо, смогут ли совы найти его местоположение? Теперь же казалось, что, хотя его и нет в этом мире, сова все равно определила место его последнего исчезновения. Подумать только, ведь так же было и в рождественские каникулы. В те 2 недели, когда он пропадал, совы точно так же доставляли подарки в дырявый котел. 6 августа, еще успею. Посмотрев на время, Джерри начал писать ответ каждому. Каникулы в Хогвартсе пришлись на середину июня, и Джерри вернулся в основной мир сразу после того, как снял комнату в баре. В мире ученик-чародея прошло 50 дней, в мире Гарри Поттер – столько же, так что на календаре теперь значилось 6 августа. Занятия в школе начнутся 1 сентября, так что у него оставалось еще больше 20 дней на разные дела. На следующий день Джерри отправил через совиное почтовое отделение в Косом переулке ответные письма, а затем, поздоровавшись с Томом, владельцем бара, покинул Косой переулок. Доехав на метро до станции Кингс-Кросс, Джерри не стал заходить на платформу 9¾, а купил обычный билет, как сделал бы любой нормальный человек, ведь он ехал не в Хогвартс, а в город на побережье, Гастингс. Глава 202. Снова отправляемся в плац Цачье. Снова отправляемся в плац Цачье. 20 дней до начала учебного года Джерри не собирался проводить в Косом переулке, а был готов совершить еще одно путешествие в скрытый переулок во Франции. Однако из-за того, что за несовершеннолетними волшебниками следили, он не мог колдовать у мест скопления английских волшебников, а также не мог сесть на самолет без паспорта, поэтому ему пришлось доехать на поезде до прибрежного городка Гастингс, а затем пересечь канал на территорию Франции верхом на Черношкуре. К счастью, Гастингс находится не так далеко от Лондона, всего 2 часа на поезде. На самом деле, он мог бы полететь на Фестрале прямо из Лондона во Францию, но в Лондоне находилась штаб-квартира Министерства магии, и если бы он случайно столкнулся с другими волшебниками, это доставило бы немало хлопот. Поэтому воспользоваться транспортом Маглов было немного надежнее. Где-то на побережье Гастингса Джерри выпустил Черношкура и полетел на нем через Дуврский пролив на территорию Франции. Наложив на себя и Черношкура дезиллюминационное заклинание, человек и конь полетели в направлении Парижа. Скорость Фестрала была очень большой, и менее чем через полчаса он оказался над Парижем. Приземлившись на знаменитой пешеходной улице Франции, Джерри спрятал Черношкура и с помощью иллюзии превратился в благородного старика в костюме и с тростью. Пройдя налево по пешеходной улице, он вышел в проулок, в котором находилась лестница, ведущая наверх, где на площадке стоял прямоугольный каменный пьедестал с сидящей на нем девушкой. Джерри шагнул вперед и взял девушку за руку, чтобы ввести в нее магическую силу, и статуя тут же пришла в движение, открыв каменную дверь, через которую мог пройти один человек. Толкнув ее, он вошел в туннель, а когда вышел, то оказался в скрытом переулке, где уже однажды бывал. В прошлый раз он последовал за командой по квиддичу и воспользовался летучим порохом Министерства магии Франции, чтобы попасть прямо сюда, но в этот раз он прошел через обычный вход. Попав в скрытый переулок, Джерри не стал ничего покупать, а сначала нашел обычную гостиницу, в которой мог бы остановиться, ведь здесь он, скорее всего, останется до начала учебного года в Хогвартсе. На этот раз целью Джерри по-прежнему был черный рынок, но только не ради магических предметов, а чтобы узнать, можно ли купить волшебных существ с хорошими способностями или их яйца. Теперь, когда он научился контрактной магии, хотя он еще не мог подчинить 1000 существ, но заключить контракт с несколькими не составляло большого труда. Но если он хотел купить сильных и опасных волшебных существ, то через обычные каналы это будет невозможно. Поэтому он подумал о черном рынке во Франции. Если удастся купить волшебное животное, которое придется ему по вкусу, конечно, будет здорово, если же нет, то купить несколько хороших магических предметов не составит труда. А во Франции, без хлопот с отслеживанием, он мог использовать магию как угодно. «Одну комнату, пожалуйста». Джерри, опираясь на трость, подошел к стойке трактира, достал мешочек с галеонами и положил его на стол. Гоблин, который стоял на стуле у стойки и считал счета, посмотрел на мешочек, полный сверкающих монет, и, подняв голову, с преувеличенно довольным лицом ответил: «Благородный сэр, это будет честью для меня». С этими словами он вскочил со стула и лично повел Джерри наверх. В отличие от домашних эльфов, которые жили как рабы, похожие на них гоблины были единственными существами в мире волшебников, способными конкурировать с людьми. И дело не в том, что они настолько могущественны, а в том, что они контролировали большую часть экономической жизни всего волшебного мира. Единственный банк в мире волшебников, Гринготтс, контролировался гоблинами, и за многими магазинами на местах сбора волшебников тоже стоял они, и они очень хороши в изготовлении драгоценных особых металлов и изделий из серебра. Меч Годрика Гриффиндора, способный убить даже Василиска и впитать его яд для усиления, был изготовлен могущественным королем гоблинов в средние века. Но даже несмотря на это, по своей силе они не могли сравниться с сообществом волшебников, и несколько исторически известных восстаний гоблинов были подавлены без труда. Пройдя за гоблином в комнату, Джерри закрыл дверь и прыгнул в пространство шкатулки. К этому моменту пространство стало в 5 раз больше, чем раньше, благодаря его постоянному применению заклинания незримого расширения. Кроме того, некоторое время назад он специально прилетел в окрестности Нью-Йорка под видом бизнесмена и закупил большое количество коров, овец и разного скота, который разместил во 2-м загоне. В настоящее время они шли на корм Норберту и Черношкуру. Что касается живоглота, то ему хватало одной рыбы на 2 приема пищи. После 3 месяцев Норберт снова увеличился в размерах и, хотя еще не умел летать, уже мог махать крыльями и держаться в воздухе несколько десятков секунд. Если бы он не был таким толстым, то мог бы оставаться в воздухе и дольше, так считал Джерри. Пламя, извергаемое драконом, было уже не маленькими всполохами, а настоящим потоком с густым черным дымом. Мощь его была весьма велика, главным образом потому, что оно охватывало очень широкую область, как настоящая атакующая магия группового действия, без посоха, без звука, но открытым ртом. Однако Джерри отдал приказ не дышать огнем в пространстве шкатулки, чтобы случайно не сжечь виллу. Проучившись в шкатулке несколько часов и оценив, что на улице уже совсем стемнело, он покинул пространство и тихо вышел из гостиницы, где временно остановился. Черный рынок должен работать только ночью. Это был тот же знакомый вход в трактир и тот же знакомый портрет танцующей французской ведьмы. На всякий случай воспользовавшись иллюзией, чтобы снова подправить внешность, Джерри шагнул в по-прежнему очень оживленный бар. Похоже, что арест мракоборцев не испугал темных волшебников. Правда, с тех пор, как здесь открылся бар, и даже мракоборцы знали, что под ним находится черный рынок, многие вещи были не так просты, как казалось. Многие аресты были лишь предупреждением. В прошлый раз, из-за проведения турнира 4 наций по квиддичу, Министерство магии Франции не хотело, чтобы в это время что-то произошло, поэтому и произошел тот арест. Обычно сюда приходило очень мало мракоборцев, иначе черный рынок не был бы открыт так на виду. Подойдя к лестнице, ведущей на подпольный рынок, Джерри тихонько щелкнуть пальцами, прежде чем волшебник у лестницы успел среагировать. Конфунда. Взгляд волшебника, охранявшего лестницу, сразу стал растерянным. Конфундус, высокоуровневое заклинание контроля сознания без каких-либо признаков, приводило человека, на которого было наложено заклинание, в состояние замешательства. А придя в себя, человек мог подумать, что задремал. Только когда Джерри уже вошел в подвальное помещение, волшебник пришел в себя и растерянно почесал голову. «Что со мной сейчас произошло? Я что, так хочу спать?» Примечание. Падикале или Дуврский пролив, Англ. Straight of Dover, пролив между материковой частью Европы и островом Великобритания, представляет собой северо-восточное продолжение пролива Ла-Манш, соединяющее его с Северным морем. Глава 203. Дорогие домашние эльфы. Дорогие домашние эльфы. Пройдя через зону торговли магическими предметами, Джерри, опираясь на трость, направился к другим зонам, в которые он не рискнул зайти в прошлый раз. Однако оглядевшись, он не увидел ни на одном из прилавков ни магических существ, ни их яиц. Похоже, этот черный рынок не предоставлял такой услуги. Джерри не сдавался. Раз уж Кверрелл смог найти яйцо дракона, разведя Хагрида на информацию, значит, на подпольном рынке точно будут продавать запрещенных волшебных существ. Только он не нашел, где и как. С этой мыслью Джерри медленно подошел к отдаленному прилавку в дальнем углу, протянул руку и, указав на бородатого владельца средних лет, тихо произнес заклятие «Империус». «Знаете, где на черном рынке продают запрещенных магических животных? Покупайте магических существ у Хитона», — сказал владелец средних лет со счастливым видом из-за заклятия. «Кто такой Хитон?» — продолжал спрашивать Джерри. «Хитон, волшебник, стоящий наверху у входа». Выслушав объяснение владельца, он понял, в чем дело. Черный рынок контрабандных магических существ находился не здесь, а в укромном местечке на окраине Парижа, ведь многие магические животные были довольно крупными и крайне агрессивными, так что было бы очень неприятно, если бы что-то пошло не так. Министерство магии может закрыть глаза на запрещенную контрабанду, но оно никогда не допустит появления опасных магических существ в плаце Цачье. Поэтому, если вы хотели попасть туда, вам нужно было либо знать место, либо обратиться к волшебнику по имени Хитон, Обливейт. Убрав контроль, Джерри использовал забвение, чтобы стереть воспоминания владельца лавки, а затем поднялся и направился к волшебнику по имени Хитон, стоявшему у входа на лестницу. «Я хотел бы приобрести несколько волшебных существ, не могли бы вы проводить меня туда?» На этот раз Джерри не стал использовать Империус или Конфундус, а достал мешочек с яркими золотыми монетами. Владелец лавки только что сказал, что если он проявит достаточно богатства, то волшебник по имени Хитон не станет интересоваться личностью Джерри и сразу же отведет его куда надо. Конечно, хотя этот волшебник и был несколько озадачен тем, как Джерри попал на черный рынок, но, увидев несколько сотен галеонов, он тут же улыбнулся и повел Джерри в закуток за барной стойкой. «Сэр, держите эту бутылку, она перенесет вас туда, куда вы хотите». «Спасибо». Джерри взглянул на бутылку вина, понимая, что это должен быть портальный ключ, ведущий на окраину Парижа, и, не раздумывая, протянул руку. Произошло искажение пространства, и его тело мгновенно втянулось в бутылку и исчезло. Приземлившись, он оказался уже не в баре в скрытом переулке, а в огромном шатре. Шатер точно был расширен заклинанием незримого расширения, как и пространство его шкатулки, и превышал размером 5 или 6 футбольных полей. Внутри находились множество различных волшебных существ, большинство запертых, а также волшебников в капюшонах, которые приходили и уходили, скрывая свою личность. Деринар или Дирикл – редкий вид вымирающих птиц. Получит ее тот, кто предложит наибольшую цену. Тролли – детеныши горных троллей, обученные быть хорошими охранниками. Детеныш акромантула. Вырастив его, вы получите неисчерпаемый запас яда. Весь шатер наполнился непрекращающимися криками темных магов. Джерри, видя это, не стал терять времени и начал осторожно бродить по шатру в поисках. К сожалению, обойдя почти весь шатер, он не нашел ни одного подходящего магического существа. Сейчас большинство магических существ были 20 или 30 уровня, и лишь достигали XXXX уровня, не говоря уже о XXXXX. С его нынешней силой количество существ, с которыми он может заключить контракт, ограничено, поэтому он должен выбрать полезных. Например, Деринар – действительно милая и пушистая птица, но совершенно бесполезная для Джерри.